Глава 29. Джей! Я очнулся от глубокого сна. Чувства включались одно за другим. Невесомость, темнота, тишина, чья-то холодная рука дотронулась до моего лица. Джей! Это был голос доктора Эйлин, настойчивый шепот у самого моего уха. Что-то случилось? Двигатели молчали. Ничего, я не хочу будить Мэл, пошли! Она потянула меня за рукав. «Сейчас!» Мне надо было сначала сориентироваться. Мэл спала, положив руку мне на грудь. Я осторожно высвободился и поплыл за доктором Эйлин в сторону гостиной. «Что происходит?» Все огни были погашены. Только красным глазом светился в темноте индикатор пульта связи. «Ты не слышал?» Доктор говорила уже в полный голос. «Хотелось бы мне иметь сон, как у тебя или Дункана. Я трясла его, трясла, а он так и не проснулся. 2 минуты назад капитан Шейкер дал сигнал. Мы вышли из ушка. Капитан вызывает нас на мостик». «А почему шепотом?» «Тебе что, очень хочется объяснять Мэл, почему она не может идти с нами?» «А я-то думал, мне одному так тяжело с ней справляться. У нас могут быть сложности», — сказал я, запирая за нами дверь жилого отсека. «Я хочу сказать, если Кухулин не сможет доставить нас обратно, у нас будут сложности с Мэл». И всю дорогу на мостик объяснял ей, что на маленьком корабле сверхскорости нет возможности спрятаться. Доктор Эйлин слушала, но мне кажется, голова ее была занята чем-то другим. «Ты преувеличиваешь, Джей. Если мы действительно полетим на Эйлин на корабле сверхскорости, нам не нужно будет прятать Мэл, так как мы окажемся на месте почти мгновенно, и члены экипажа не звери какие-нибудь. Они так возбуждены находкой сверхскорости, их настроение теперь совсем не такое мрачное, как на пойденной удаче. Я уверена, они отнесутся к Мэл с уважением». Не было смысла спорить. Доктор Эйлин не видела лицо Джо, когда он порвал рубашку Мэл. Она не слышала беседы Рори О'Донована и Коннора Брайана о женщинах. Если члены команды и не были животными, так только потому, что животные лучше воспитаны. Дело в том, что доктор Эйлин свято верила в то, что все члены команды похожи на Дэнни Шейкера, в то время как он был скорее исключением из правил. Когда мы вошли в рубку, он стоял, расслабившись у пилотского кресла. Лицо его было задумчивым, длинные волосы аккуратно зачесаны назад и собраны в косицу. Рядом с ним стоял Том Тул. На экранах был лишь чистый космос и висевший около Кухулина корабль сверхскорости. «Вот вас-то я и хотел видеть», — радостно произнес Дэнни Шейкер. «Давайте проясним ситуацию. Во-первых, сверхскорость. Этот корабль есть именно то, что мы искали. Он действует, и мы знаем, как им управлять. Это хорошая новость. Теперь плохая. Кухулин. Двигатели пока способны кое-как работать. Но ни я, ни кто другой уже не верим в то, что он дотянет до Эрина». Доктор Эйлин выглядела удивленной. «Но это трудно назвать плохой новостью. Разве в корабле сверхскорости не хватит мест на всех?» «Хватит», — Дэнни Шейкер отвечал доктору Эйлин, но сам смотрел только на меня. И взгляд его был какой-то странный. У меня по коже пробежали мурашки. Что-то изменилось. Я видел это не только по Шейкеру, но и по Тому Тулу. Тот ухмылялся какой-то неведомой нам шутке и не сводил глаз с доктора Эйлин. «Мест в нем достаточно. А если бы и не хватило, мы бы успели сделать 10 рейсов на Эрин и обратно за то время, что нужно на починку двигателей Кухулина». «Так в чем же тогда проблема?» Глаза у доктора Эйлин тоже изменились. Она начала чувствовать подвох. «В команде Видите ли, они устроили собрание, и им не нравится наш контракт. Совсем не нравится. А-а-а! Доктор Эйлин шагнула вперед и без приглашения села в пилотское кресло. Вот оно что! Небольшой шантаж. Я должна согласиться на более выгодные для вас условия. Или вы не согласитесь доставить нас на Эрин, верно? Но, капитан Шейкер, я не знаю, действительно ли это решение команды, а не ваше собственное. В любом случае, это не подлежит обсуждению. Вы были нужны нам, чтобы попасть на Пэддину удачу, а потом сюда. Но теперь вы не нужны нам. Джеймс Свифт заверил меня, что прекрасно сможет пилотировать новый корабль и сам. Вы не согласны? Допустим, я верю, что Джеймс Свифт смог бы пилотировать корабль сверхскорости. Поэтому давайте вернемся к первоначальной договоренности. И я имею на это все основания. Вы и ваша команда не в состоянии отвезти нас домой на Кухулине, хотя это и предусматривалось контрактом. Так что сообщите вашей команде вот это. Том Тул рассмеялся, и Шейкер недовольно нахмурился. Я не думаю, что возврат к первоначальной договоренности вообще возможен, доктор, сказал он. Джеймс Свифт, возможно, знает, как управлять кораблем сверхскорости, но у него не будет такой возможности. По нескольким причинам, вот одна из них. Он повернулся и свистнул. Я уже слышал этот свист дважды. В рубку вошел Патрик О'Рурк. За ним в воздухе плавало тело Джима Свифта. О'Рурк тащил его за волосы. Лицо Свифта было превращено в сплошное кровавое месиво. О'Рурк отпустил его, и он поплыл по воздуху в нашу сторону. Доктор Эйлин ахнула и рванулась к нему. На Эрине или в космосе здоровье пациента было для нее главным. Я был уверен, что Джим Свифт мертв, но доктор Эйлин пощупала его пульс и подняла века. «Он сам виноват в этом», — сказал Шейкер. «Он ввязался в спор с Аланом Кирнаном, причем сам его затеял. Это правда, Пат?» О'Рурк кивнул. «Этот чертов дурак ударил Алана по морде. Ему еще повезло, что остался жив. Если бы я не вмешался...» Голос его понизился до едва слышного шепота. Тем временем доктор Эйлин закончила первый осмотр. «Кажется, ничего особенно серьезного», — сообщила она. «Сломан нос, поэтому столько крови, и большая шишка на затылке. От этого удара он, похоже, и потерял сознание. Ему придется несладко, когда он очнется, но он не будет оставаться без сознания больше 5 минут. Это не помешает ему доставить нас на Эрин». Дэнни Шейкер стоял, сложив руки на груди. Он сделал едва заметный жест Пату и Тому. Те без единого слова вышли. Шейкер подошел к доктору Эйлин и остановился перед ней. «Я сказал уже, что существует несколько причин, по которым доктор Свифт не может доставить вас домой на корабле сверхскорости. Драка — это только одна из них и не самая серьезная. Как вы справедливо заметили, команда хочет изменить контракт, но не так, как вы, похоже, думаете». «Тогда как же?» Доктор Эйлин была занята тем, что вытирала кровь с лица Свифта собственной рубашкой, поэтому не обернулась. «Моя команда считает, что по закону они являются подлинными владельцами корабля сверхскорости и что у вас на него нет никаких прав. Они космолетчики, а право на спасенную в космосе собственность традиционно принадлежит только космолетчикам. Вы и ваша группа не относитесь к этой категории, так что у вас нет такого права. При всем этом моя команда не хочет быть несправедливой, поэтому она согласилась оставить вам Кухулин». Доктор Эйлин застыла, так и не отняв пальцев от лица Джима Свифта. «Это предложение заведомо неприемлемо, и вы это прекрасно знаете. Кухулин не пригоден для полета. Вы сами только что сказали, что он не долетит до Эрина». «Я говорил также, что если бы мне пришлось вести корабль на Эрин, я бы нашел способ сделать это». Если судить по голосу, Шейкер обсуждал ничтожные изменения программы полета. «Но я не поведу Кухулин, доктор. Это будете делать вы. Вы и доктор Свифт. Всего полчаса назад он заливался соловьем насчет того, какой он умелый навигатор и пилот. Вот у него и будет возможность проверить это на деле». Дэнни Шейкер повернулся ко мне, и голос его потеплел. «Но тебе, Джей, не нужно ничего доказывать. Команда единодушна. Ты это уже сделал. Когда мы покидали Пэдди на удачу, ты принял решение стать космолетчиком, членом экипажа, и ты прошел крещение кровью. Когда дело требовало этого, ты убил человека. Экипаж как один проголосовал. Джо Мунро получил то, чего заслуживал. Ты один из нас». «Проголосовал». Доктор Эйлин отпустила, наконец, Джима Свифта и поднялась, чтобы посмотреть Дэнни Шейкеру в лицо. «На вашем корабле не могло быть никакого голосования, капитан Шейкер, и вы это прекрасно знаете. Экипаж всего лишь исполняет ваши команды, но не наоборот».